Поместье Тармана Ляо. Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. За те два дня, которые Дейра провела в постоянных мыслях о побеге, она выяснила две важные вещи. Во-первых, она убедилась в том, что совершить побег возможно. Она внимательно изучила местность, привычки охранников и время их смены. Пользуясь интуицией и опытом, приобретенным на Элайне, она готовилась к побегу со всей тщательностью и осторожностью. Несколько раз она ловила себя на мысли, что сравнивала свои действия с действиями Кая, ставила его в аналогичное положение, представляла, как бы он сделал на ее месте. Но такие мысли приходили к ней нечасто. Она понимала, что в данное время ей следует надеяться только на свой ум и силы. Охрана вела себя с Дейрой вежливо, но смотрела за ней во все глаза. Дейра вскоре заметила, что охранники начали носить короткие автоматы, внимательно обходить прилегающие к дому места, но делали это как-то вяло, особого напряжения в их действиях Дейра не замечала. Она проверила свое наблюдение и однажды ночью решила пройти по дому. Она не встретила никого, пока случайно не набрела на спящего в кресле охранника. Тот проснулся, но был не испуган, а больше удивлен внезапным появлением Дейры. Она объяснила ему, что Дэвид захотел поесть, и она идет на кухню. Охранник разговаривал с ней предельно вежливо, из чего Дейра заключила, что если она и пленница, то весьма почетная. Это ее мало утешило, и она продолжила строить планы относительно побега. Сам же план побега возник у нее внезапно. Он был прост, и Дейра верила в то, что способна осуществить его. Она решила сделать так. Мгновенным броском добежать до загона с оленями, куда животных запирают на ночь, и выпустить их. Они разбегутся, и охрана не сможет сориентироваться. Если же у охранников есть инфракрасные прицелы, то тогда сам загон, помещение очень теплое, ослепит их и не даст определить, куда бежит Дейра. Они не смогут отличить ее по тепловому пятну, да и метущиеся по сторонам олени сделают эту задачу невозможной. От загона она сможет легко добежать до стены и перелезть через нее, а дальше ей придется надеяться только на свою способность уходить от погони. В принципе, план был неплох, и одной ей он удался бы. Но с ней был Дэвид. Нести его постоянно, бежать с ним Дейра не могла. Мальчик весил 17 килограммов. Объяснить ему, что она собирается убежать, тоже нельзя. Малыш может невольно проболтаться. Оставалось одно. Дэвиду придется бежать на своих ногах. Но сколько? Логика подсказывала ей, что она должна бежать одна, оставив сына здесь. Но такого не допускало сердце Дейры. Она не верила Тармана Ляо. Не верила его заверениям о том, что мальчику ничего не грозит. Тармана вполне мог отдать Дэвида куда-нибудь на воспитание и впоследствии сделать его врагом Кая и ее самой. Перед Дейрой стоял нелегкий выбор. Она снова вспомнила свои злоключения на Элайне. Там разворачивалась почти такая же ситуация. Их с Каем захватили элементалы, и Кай мог спастись, освободиться один. Но он не стал этого делать. Он вернулся за ней и победил элементалов в тяжелом единоборстве. «Если отец Дэвида не бросил меня, как я могу бросить его сына?» – в отчаянии думала Дейра. Она пришла к решению бежать с Дэвидом. Поздно вечером она одела Дэвида в самую темную одежду и точно так же оделась сама. Она заставила себя поспать днем, чтобы быть в форме ночью. Ранним утром Дейра приступила к выполнению плана. Дэвид спал, она не стала его будить, чтобы он не видел и не слышал, как она будет драться с охранниками. Дейра вышла из комнаты, оставив дверь открытой, и пошла по коридору. Обычно дежуривший недалеко от ее комнаты охранник стоял, прислонившись спиной к стене, прижимая к уху рацию. «Помогите!» – умоляющим голосом произнесла Дейра. «Я видела в комнате Скорпиона! Он убьет моего сына! Вы должны мне помочь!» Охранник недовольно посмотрел на нее. «Я извиняюсь, госпожа, но я выполняю приказы другого человека». «Неужели вы оставите нас?» На глазах Дейры появились слезы. «У вас же есть оружие, помогите!» Охранник выслушал, что ему говорили по рации, затем улыбнулся. «Ну, пойдемте. В сущности, какая разница, где я нахожусь, внутри или снаружи? Это никакого значения не имеет. Он повесил автомат на плечо, вслед за Дейрой вошел в комнату и стал внимательно осматривать пол. До конца ему это сделать не удалось, так как Дейра схватила его за волосы и изо всех сил ударила дважды коленом в лицо. Затем повернула охранника спиной к полу и ударила его затылком об пол. Охранник не шевелился. Она пощупала его сонную артерию и пульс. Он был учащенный, но стойкий. Дейра схватила автомат охранника и повесила себе на плечо. Охранник был очень высок, и ремень у автомата был такой длинный, что Дейре пришлось повесить на себя его как патронтаж. Сорвав занавесок шторы, Дейра связала руки охранника и забила ему в рот носки Дэвида. Вдруг она услышала позади себя легкий шорох и обернулась. Разбуженный шумом в дверях своей спальни стоял Дэвид. «Дэвид?» – испуганно прошептала Дейра. «Ты зачем встал?» Мальчик протер глаза и тихо спросил, показывая на лежащего охранника. «Мам, это ты сделала?» Вместо ответа Дейра кивнула. «Ну ты даешь!» Дейра взяла сына за руку и приложила палец к губам. «Тише, сынок, тише, пойдем со мной!» И она повела его по коридору. Они подошли к дверям, и Дейра открыла их. Они вышли на улицу и присели в тень у входа. Дейра огляделась, вокруг было тихо, никто из охранников не появлялся. «Дэвид», – прошептала Дейра, – «сейчас нам нужно будет добежать вон до тех кустов. Сможешь сделать это сам и тихо?» Мальчик энергично кивнул. «Тогда побежали». Дэвид неуклюже побежал, покачиваясь из стороны в сторону, но, к удивлению, Дейры достиг кустов довольно быстро. Она бежала за ним. Добежав до деревьев, они снова присели, чтобы перевести дыхание. «Мы хорошо делаем», – прошептал Дэвид на самое ухо Дейре. Она поцеловала сына в лоб. «Мы делаем все очень хорошо и правильно, Дэвид. Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, мамочка», – прошептал Дэвид и чмокнул Дейру в щеку. «Дэвид, видишь вон то дерево?» И Дейра показала сыну на приземистое деревце с искривленными ветками. «Ага», – ответил малыш. «Тогда беги и прячься за ним». Пока Дэвид бежал, Дейра напряженно оглядывала все вокруг, но не видела ничего подозрительного. Убедившись, что Дэвид добежал и присел под деревом, она сняла с плеча автомат, обвязала ремень вокруг руки и, пригибаясь, быстро побежала к нему. Добежав, она еще раз осмотрелась. Внешне ничто не внушало тревоги, и Дейра понемногу успокоилась.